348, июнь 1. Видите сами, что нагнетение тьмы становится все сильнее и сильнее. Когда же конец? Когда кончится уходящая юга. Девятый вал самый большой. Держитесь неотрывно.